Глава 5. «Август, ты мне совсем не нравишься», — обиженно протянул издатель. «Мы с тобой уже полчаса сидим, и ты молчишь». «Не полчаса, а только 10 минут». «И это, по-твоему, мало? Что с тобой происходит, мое солнце?» Август отвернулся. У него и вправду не было настроения. 2 часа назад он уехал от Жени и все еще пребывал в раздраженном состоянии. Этот мальчишка не выходил у него из головы. Упрямый, невозможно красивый мальчишка. «Ты о ком-то думаешь?» «Так я прав?» — не оставлял его в покое издатель. Феликс Венедиктович Гончар, главный редактор в крупнейшем российском издательстве, с давних пор по совместительству горячий его поклонник. Мужчина был чуть старше самого Августа и почти так же высок ростом. Его смело можно было бы назвать красивым. Классическое сочетание рыжих волос, веснушек и белой почти прозрачной кожи. В отличие от самого писателя, этот человек никогда не посещал спортивный зал. Скорее наоборот. Предпочитал часто и со вкусом пить, есть и курить электронные сигареты. Однако это никак не влияло на его худую фигуру. Приверженец всего модного и популярного. С другой стороны, именно таким и должен быть успешный издатель. Следить за всеми новинками, всегда быть на волне. «Опять молчишь? Что это? Никак ты увлекся женщиной?» Феликс хитро прищурил свои серые глаза. «Нет, не поверю, чтобы мой очаровательный гений с телом бога любви заинтересовался женским полом. Нет, совсем не так устроен твой мозг». «Люблю, когда ты сам с собой разговариваешь», — буркнул Август и сделал хороший глоток вина той же марки, что накануне они пили с Женей. «Мне тут птичка на хвосте донесла, что ты вчера в нашем с тобой ресторане гулял какого-то очаровательного юнца. Может быть, в нем причина?» «Ты теперь за мной следишь?» «О, ну, конечно, мой богатырь. А как иначе? Я твой издатель. У нас с тобой подписан договор. Ты должен сдать книгу через неделю, а ее еще нет. Уверен, ты и строчки не написал. Не молчи, поговори со мной». Август задумчиво разглядывал стакан. Молодому мужчине сейчас совсем не хотелось говорить, тем более оправдываться. Особенно перед Гончаром. Нет, он хороший человек, и любовник, и издатель. И обычно Август с удовольствием вступил бы с ним в интеллектуальный баттл. Только не сейчас. «Я говорил тебе, что я в полном восторге от твоего последнего романа». Неожиданно собеседник решил сменить тему. «Боже мой, Август, как я завидую тому, в кого ты влюбишься по-настоящему. Ты потрясающий снаружи, а внутри тебя бушуют такие страсти, которые с легкостью могут смести со своего пути целые города. Читатели сопереживают твоим героям, их чувствам, теряются в них. Но никто никогда не думает, из чьей головы, что там, из чьей души выходит эта нереальная любовь, этот вопль, отраженный в твоих книгах. Август, боже мой, я готов добровольно стать твоим рабом. Мы читаем, мечтаем и ищем того, кто мог бы нас так полюбить. Так как это происходит у героев твоих книг? А ответ? Вон он, на обложке». «Феликс, прекрати», — поморщился Август. Небольшой ожог на груди зудел, но это не приносило боль. Скорее, просто напоминало о встрече, которая закончилась немного не так, как он планировал. Молоденький мальчишка, очаровательный в своей неуклюжести и вечной задумчивости, так часто бывает с умными людьми, привыкшими разглядывать жизнь под всеми углами. Так всегда делал и сам Август. Просто сейчас он стал старше, опытнее, закаленнее. «Никогда не прекращу, ты же знаешь», — парировал Гончар, весело улыбнувшись, показав при этом маленькие клыки, особенно с челюсти, которая очень ярко соответствовала характеру издателя. «Внешне уравновешенный и настоящий зверь в борьбе за то, что пожелает заполучить. Таких, как ты, единицы. Ты хотя бы понимаешь, что просто написав строчки на бумаге, заставляешь сотни тысяч людей погружаться в себя, в свои чувства, в свои мечты. Ты заставляешь влюбиться в свою душу каждого своего читателя. Господи, как бы я хотел, чтобы ты выбрал меня. Август, я готов бросить все и уехать с тобой куда-нибудь далеко, чтобы ты был только моим». «Мне очень жаль, что это так выглядит со стороны. У меня не было цели погружать тебя и читателей в свою душу». «Глупый, глупый, очаровательный бог любви», — восхищенно прошептал издатель, буквально пожирая глазами Августа. «Ты очень напряжен, счастье мое. Это твое новое увлечение явно тебя не радует. Поехали ко мне, я сделаю все, что ты только пожелаешь. Как всегда, ты же знаешь». «Нет, прости, Феликс, сегодня действительно нет настроения». «Поэтому и нет. Не понимаю, зачем тебе этот мальчик? Он же наверняка ничего не умеет и не знает. Я же любой твой каприз. Любой! И только так и столько, сколько захочешь. Я всегда обожал отсутствие у тебя стоп-крана и чувство меры». Гончар положил свою ладонь на руку писателя. «Август, поехали. Обещаю никому не рассказывать. Отдохнешь, расслабишься. Включим джакузи, с меня массаж. Отвлечешься, а завтра напишешь новый хит, от которого я опять перестану спать. И вместе со мной вся твоя орда поклонников. Август, поехали, ну? Давай, давай, поднимайся. Ты же знаешь, что лучше, чем у меня, тебе нигде не будет. Я твой самый преданный поклонник, я твой раб. Поехали, поехали». Август нехотя поддался на уговоры. Все же, как бы он себя не убеждал, а на душе действительно остался осадок. Молодой мужчина, безусловно, понимал, что Женя молод и действительно еще не определился. Эти отношения становятся для него настоящим открытием себя. Но при всем при этом он ведет себя как девчонка, постоянно уворачиваясь и делая вид, что ему неприятны прикосновения Августа. Когда они с Феликсом садились в машину, писателю вспомнилась сцена, произошедшая в квартире Жени. Какими глазами парнишка смотрел на него, стоило только снять рубашку. Даже слепому было понятно, что Женя в тот момент чувствовал, и при всем этом, когда Август решил ему дать желаемое, вырывался, кричал. Что за ерунда? Надо было после первой же такой выходки отказаться от этих бессмысленных попыток доказать Жене свое расположение и симпатию. Но он не мог. По непонятной для себя причине. Может быть, это просто секс? Стандартное напряжение. Тогда Феликс прав. Все равно, с кем снимать это самое напряжение, а после отдыха все должно пройти само собой. Опираясь именно на эту симпатизировавшую ему своей простотой мысль, Август и согласился поехать домой к Гончару. Издатель и вправду прекрасно знает, что любит Август, и расстарается по полной. Возможно, завтра он посмотрит на Женю совсем другими глазами. Это только стресс. Книга, которая никак не пишется. Работа. Возможно. Посмотрим.